Стали они есть, пить, прохлаждать иса, ласковыми речами утешать иса. Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовались, и посуды золотой, серебряной, и кушанье в диковинных, каких никогда в дому не видывали. За утро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова. И спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютая и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь его ручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютая и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и уручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец. Обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковы слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютая и по доброй воле своей хотенью идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великим. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, невесточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню». И возговорит отцу дочь меньше, любимая, «Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый, житье мое будет богатое, привольное. Зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мною и жалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе». Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому, вишь, больно им жалко меньшой сестры, любимая.